Миша вначале пошумел возле кассы, требуя лежачие места, но ничего не добился. «Что же, ребята, придется довольствоваться этим. Заберетесь на багажные полки, там нисколько не хуже, чем на плацкартном месте». Выбраться из очереди оказалось не менее трудным, чем пробраться к кассовому окошку. Но Миша каким-то чудом отыскал свободное от вещей и ног пространство. «Занимайте место и никому его не отдавайте. Ну, а теперь мне пора. Скоро мой поезд». «Подождите», — попробовал его остановить Ринтен. «Мы так благодарны вам за все». «Пустяки», — отмахнулся Миша. «Поезжайте, не робейте. Встретимся в Гувреле». Дежурный по вокзалу, узнав, что у ребят уже есть билеты, предложил им сдать вещи в камеру хранения. Они воспользовались его советом и сдали чемоданы в большое окно. Получив тонкие бумажки вместо сданных вещей, Кайон проронил: «Такая маленькая бумажка за два чемодана!» К счастью, его не расслышал кладовщик, угрюмая личность в больших роговых очках. Освобожденные от багажа ребята почувствовали себя вольнее и уже не беспокоились за сохранность своего места у стены. Они вышли на улицу, рассвеченную вечерними огнями. С грохотом и громким звоном подкатил трамвай, и у Ринтена родилась идея прокатиться на нем. «А вдруг завезет туда, откуда нам и не выбраться?» — охладил его пыл Кайон. «Давай отложим это удовольствие до Ленинграда. Это и приятнее. Нерпичий глаз есть лучше всего тогда, когда дотащишь до стойбища добычу». При упоминании о нерпичьем глазе ребята вспомнили, что с утра ничего не ели. И надо же случиться так, что мысль о еде им пришла только после того, как они сдали в камеру хранения свои вещи. «Что будем делать? На трамвае прокатимся вместо ужина?» — ехидно спросил Кайон. «У нас же есть деньги», — сказал Ринтен. «Давай поищем где-нибудь поблизости магазин и купим себе поесть. Не истратим же все за один вечер». «Как бы ни получилось, как с пивом», — проворчал Кайон, пришедший от голода в плохое настроение. Был теплый душистый вечер. Мягкий воздух струился вдоль улиц. Каждый дом десятками окон щедро лил свет на улицу. Светились большие уличные лампы, заключенные в прозрачные колпаки цвета белых фарфоровых чайных чашек. Казалось, светился сам вечерний теплый воздух. Иногда мимо проезжал звонкий трамвай, большим фонарем освещающий блестящие рельсы. За углом ребята увидели огромную витрину, заставленную самыми разнообразными товарами. За стеклом виднелись неправдоподобно большие пачки папирос, плитки шоколада, окорока. Немного робея от такого обилия продуктов, ребята вошли в магазин и попали в настоящее царство еды. Магазин был большой и состоял из нескольких залов. Кругом сверкали зеркальные витрины и стеклянные прилавки. В одном из залов середина потолка была покрыта узкими полосками зеркал, в которых отражались покупатели. Ринтен и Каюн постояли под удивительным потолком, на который было истрачено столько зеркал, сколько с избытком хватило бы для Улака на несколько лет. Перешли в другой зал. Здесь пахло развороченной землей. «Смотри, яблоки!» — не удержался от восклицания Ринтен и потянул за собой товарища. На прилавке в небольшой вазе горкой лежали самые настоящие румяные яблоки. Как и ожидал Ринтен, они выглядели совсем не так, как на этикетках консервных банок. В живых яблоках так и чувствовался горячий солнечный луч. «Гляди! Вот так фрукт! Разрисованный полосами, как камлейка чигитунца, он важно лежал, подавляя величием яблоки и груши. Это был кит среди плодов. Продавщица давно следила за двумя смуглолицами юношами, которые так внимательно разглядывали витрины. Заметив их раскрытые рты, она подошла к ним и вежливо осведомилась. «Что желаете купить? Может быть, вам взвесить арбузик? 3 рубля килограмм». Ринтен тут же на глаз прикинул, что плод-гигант весит немногим более 5 килограммов. «Да, пожалуйста, взвесьте 1 арбуз», — ответил он, заметив, какой испуганный взгляд метнул на него Каюн. 1 гиря, 2, 3, несколько маленьких гирек. Ринтен немного ошибся, но ничего. Проплутав на обратном пути, ребята увидели палисадничек, засаженный кустами с большими цветами. Он был огорожен невысоким забором, который легко было перешагнуть. «Давай в этом саду попробуем арбуз», — предложил Каюн. Ребята перелезли через забор, увидели врытую в землю скамейку, устроились на ней и вытащили ножи. Ринтен осторожно отрезал небольшой кусочек сверху и передал арбуз Каюну. Откусив хрустящий и холодный кусок, Ринтен пожевал его и почувствовал горечь. «Что это такое?» — послышался возмущенный голос Каюна. «Будто табаком начиненный!» «Ты попробуй ковырни его поглубже», — предложил Ринтен. Каюн вонзил нож в арбуз и повернул его. Раздался хруст. По рукоятке потекла вода. «Вода течет!» — крикнул он. «Может, нам дали испорченный?» — предположил Ринтен. «Ну его, этот арбуз!» — сказал в сердцах Каюн и швырнул злополучный фрукт на землю. Голодные и злые возвращались на вокзал друзья. «Здесь можно подохнуть от голода!» — ворчал Каюн. «Что ни возьми в рот, скулы воротит!» В переполненном зале ожидания они едва отыскали себе свободное местечко и, сидя, плотно прижавшись друг к другу, заснули. Во сне они громко причмокивали губами. Должно быть, каждому снилось большое деревянное блюдо —